Глава 6. Убей или умри. Пока командир отбивается от врага, ты спишь. Совсем обнаглел, салага. Будь моя воля, я бы тебя в карцере сгноил. Ворон, как думаешь, если я тебе в безопасной зоне шею сверну, ты воскреснешь? Птиц, сидящий в полуметре от моей головы, резво отскочил подальше. «Карррр!» Крик пернатого был полон возмущений. «То-то же. Ты как сюда попал?» «Знаешь, кто тебя убил? Я тебе отвечу. Это был, чтоб мне всю жизнь провести в походе. Ворон! Раза в два крупнее меня. Глазище красный, сам весь пепельный». «Средний ночной охотник», — так эту тварь обозвали в сообщении, — ответил я пернатому, а затем взорвался. «Кстати, а кто пишет эти чертовы сообщения? И кто вообще все это устроил? Какая-то, мать ее, дурацкая игра с непонятным смыслом. А, Ворон, ты знаешь, зачем это все?» «Не знаю я, чего разорался? Вот предоставят тебе доступ в информаторию, спросишь. Я в прошлый раз другие вопросы задавал. Ты не ори, а расскажи лучше, что за сферу получил?» «Нахрен твою сферу? Почему я вспоминаю свою прошлую жизнь, родных и друзей? Не вспоминаю ничего. Слышишь? Ничего!» «Да потому что ты умер. Для них ты умер. Они это знают, ты это знаешь. Творец это знает. Он знает и щадит тебя, глупец». Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8. «Да твою ж мать!» — выдохнул я, поднимаясь на ноги. «Дайте хоть раз после смерти выспаться по-человечески». В чистилище царила ночь. Видимость не больше 3-4 метров, поэтому я даже дергаться не стал. Просто отошел на несколько шагов от ручья и сел. Чем меньше шума подниму, тем больше вероятность избежать очередной гибели в темноте. Ночной охотник вряд ли покинул место кровавого пиршества. До утра здесь проторчит точно. Желудок заурчал, напоминая, что он не железный, что кушать надо всем. Пришлось вернуться к ручью и наполнить смутьяна водой, на время обманув. Ворон присоединился ко мне, проворчав при этом: «Новобранец, больше никогда не снимай с себя сумку и держи в ней запас еды, хоть насытимся в безопасной зоне». До рассвета дважды пришлось подходить к ручью, чтобы успокоить бунтующий желудок. А еще было сильное желание придушить одного противного пернатого, который просто достал своими наставлениями. Как сдержался, не знаю. Но, наконец, чернота неба сменилась утренней серостью. Проступили очертания штабеля, и я поднялся. Нож давно был извлечен из ножен, так что я осторожно двинулся вперед, ожидая доклада от птицы, полетевшего на разведку. «Черт, новобранец, живо к казарме! Станешь у правого входа, я эту крылатую тварь на тебя выведу! Вот черт!» Я ускорился, стараясь не топать громко своими сапожищами, хотя мой желудок урчал так, что можно было и не тихориться. Подбежав к нужному проему, с сомнением посмотрел на свой нож. Да, большой, но попасть по таким по птице... На свой страх и риск сунулся в дверь и ухватил крупный кусок бревна, стоящий справа от прохода. Сам туда ставил. Едва успел выскочить наружу, как вновь подал голос ворон. «Приготовься!» Сдуру чуть не шарахнул по своему помощнику, когда тот стремительно вылетел из проема, чудом сдержался. «Бей!» Хрясь! Руки отсушило напрочь, даже дубин из рук выронил. Словно идущий навстречу поезд ударил. Подхватил воткнутый в землю нож и бросился на трепыхающийся под ногами черный ком. Припал на колено возле твари, мысленно активировав способность оружия, вонзил клинок в ночного охотника. Крылатый демон заверещал. Попытался подняться, но через миг перестал дергаться, обмякнув. Завоняло палёным мясом. «Новобранец, ты начинаешь исправляться. Думаю, через пару месяцев научишься нормально держать нож в руке». «Принимаю твою благодарность, старая ворона. Не остался я в долгу. Еще есть живые твари?» «Нет, давай костер разводи, корми командира. Зубом не заговаривает». «Ты ж хищник, к тому же демонический. Иди поймай жруна пожирнее, и вкусные инстинкты свои удовлетворишь». Этот день был копией предыдущего. Таскание леса, трупов, поднимание тяжестей. Не помню, чтоб мне приходилось так вкалывать дома, хотя от физического труда никогда не бегал. Хотя уж лучше работать, чем сидеть с головой, полной тяжелых мыслей. В этот раз я закончил гораздо раньше, до темноты еще пара часов, не меньше. Спокойно приготовил ужин, как всегда, жареное мясо. У старшего демона-ящера оно оказалось нежным, хоть и суховатым. Эх, мне бы специй. Заканчивай в тухлятине копаться. К нам гости. Твои любимые гончие пожаловали. Началось. Проворчал я, добывая жилы из очередной туши. Хоть какое-то подобие веревок. Быстро ополоснул руки из бутылки, сунул нож в ножны, подхватил крафтовый материал и полез наверх. Птица уже ждал меня, прохаживаясь по внешней стене. «Много гончих?» — спросил я у пернатого, осматривая горизонт. «Не с той стороны смотришь, новобранец. На этот раз всего три, но все старшие. Шустрые твари и умные. Настоящие хищники. Не знаю, попадутся ли в ловушки. Пошуми, чтоб наверняка сюда топали, а то проскочат мимо. Ветер с их стороны». «Эгегей!» — крикнул я, размахивая руками. И тут же подумал, это каким нужно быть идиотом, чтобы привлекать внимание таких тварей? В прошлой жизни я при виде таких образин затихарился бы и не отсвечивал. Да любой, не имеющий под рукой многозарядного оружия, затаился бы, молясь, чтобы его не заметили. «Бегут! Попробуй заманить их в ловушку. А ты скройся пока». «Это я с радостью». Я тут же направился к лестнице, ведущей в комнату с самым узким проемом. Спустившись по ней на метр вниз, уселся на бревна и стал ждать команды ворона. Конечно, хотелось посмотреть, как он будет заманивать гончих, но как-нибудь в другой раз. Ожидание не затянулось. Я едва досчитал до 200, когда птиц командовал. «Приготовься выбить клин! Даю отчет. 9, 8. Подорвавшись наверх, я живо раскатил бревна лестницы, подхватил толстый кусок бревна и встал на изготовку. На счете 1 силой ударю торцом обрубка в клин, выбивая его в сторону. В этот же момент подо мной проскочили две здоровенные твари, гнавшиеся за вороном. Тот влетел в помещение, свечой взмыл вверх, громко каркнув напоследок. И тут же загрохотали бревна, придавливая третью зверюгу и одновременно перекрывая выход. Груди коснулся сгусток света. Ловушка сработала. «Поторопись с гончими. Похоже, к нам еще гости пожаловали». «Проклятие, это свинорылы! Узнаю оружие. Знакомая парочка. Да еще с товарищами». «Оставляй каким-то уродом 10 потенциальных осколков души? Но уж нет». Я размахнулся и швырнул вниз кусок бревна, тут же подхватывая половину блока. Тварь увернулась от деревянного снаряда, а вот каменный попал куда надо. Хребет сломал точно. Вон как передними лапами скребет, а задние неподвижно. Со второй пришлось попотеть, только с четвертого броска удалось попасть по задней лапе, тем самым сильно покалечив тварь. А вот следующий снаряд пришелся на затылок. Готово. Тварь со сломанным хребтом добил, сбросив на голову целый блок. Хруст черепа под тяжелым снарядом и последующий сгусток света влетел внутрь груди. «Новобранец, свинорылов придется убить, иначе они убьют тебя. И будут убивать раз за разом, пока ты не возродишься в другом месте. Искра Творца не восстанавливается, в отличие от чистоты души». Умом я понимал, что измененных придется устранить, и считал, что морально готов к этому. Но стоило встать перед выбором, как в душе заскреблись сомнения, а вместе с ними появились предательские мысли сбежать, пока не поздно. «Слушай меня внимательно, никчемное существо. Если ты сейчас отступишь, навсегда превратишься в дичь. И мне нахрен не нужен такой новобранец, который не может уничтожить врага. Слушай меня внимательно, боец. Ты должен убить их всех. Готов выполнять приказ?» Ворон сел на мое плечо и уставился своим кровавым глазом, словно вопрошая. «Да, я готов убить их». Слова, произнесенные сквозь зубы, прозвучали отчужденно, словно не я их произнес. «Тогда слушай меня внимательно. У нас мало времени, чтобы повторять дважды». План был прост – заманить измененных в ловушки. Да, это не звери, но попытаться стоит. Ворон в этот раз брал на себя роль не только приманки, но и отвлекающего маневра, а в случае надобности пообещал поддержать когтями и клювом. Главное, враг не должен был узнать о моем присутствии до того, как сработает первая ловушка. Ворон стал кружить над казармой, при этом громко каркая, в то время как я через бойницу наблюдал за незваными гостями. Двигались они неспешно, разодясь по двое. Один арбалетчик и 3 копейщика. И пользоваться своим оружием свинорылы явно умели. Вон как уверенно держат. Когда противнику оставалось 50 метров до казармы, я бесшумно взобрался наверх и улегся на стену в нужном месте. Ворон тут же каркнул, сталкивая один из камней вниз. Раздался шум, словно кто-то очень легкий пробежал по каменному полу. Тут же послышались голоса. «Договариваю тебе, никто не живет здесь. Ночного охотника видел, это он, больше некому». «Да иди ты! В прошлый раз послушал тебя, и мы отплавились на перерождение. Ты хоть ничего не потерял, а я бутылку благи. Неделю ждал, когда дойдет. «Заткнулись оба! Слева обходите эту хреновину! Каждые 100 шагов кричите, что у вас все в порядке! Лупа, только попробуй сунуться внутрь без разрешения! Я боссу скажу, чтоб тебя трижды на перерождение отправили!» Голоса звучали странно, словно разговаривали картавы или говорившие специально искажали свою речь. «Да понял я, Щерба! Чё ты сразу начинаешь?» Какое-то время было тихо, а затем Лупа произнес уже с другой стороны казармы и гораздо громче. «Тот вход и дубина рядом валяется. Явно не человек делал, матанги так ими не бьются. Тащи сюда!» Раздался голос Щербы, и в этот момент ворон начал действовать. Уж не знаю, как он смог сдвинуть тяжелый камень, но загрохотал тот знатно, словно кто-то сорвался с места и побежал, громко топая. «Стой, сука!» — заорал третий голос, а через секунду внутри казармы раздался уже настоящий топот. «Пора». Я поднялся на ноги, подхватил свою дубину и, перегибаясь, двинулся к главному выходу. Именно туда должны были ломиться свинорылы. «Лупа, сучёныш, а ну назад! Я же предупреждал тебя!» — заорал Щерба, но его уже никто не слушал. От второго бокового входа также раздались топающие шаги. Видимо, третий тоже ворвался внутрь. Не обращая внимания на дрожь в ногах и бешеное биение сердца, я подскочил к опорному бревну, удерживающему ловушку в главном коридоре. «Карр-карр!» В этот момент ворон, притворившись под ранком, орал во всю свою птичью глотку, медленно двигаясь к выходу. «Вон он, падла! Гаси его на!» Наконец-то я услышал четвертого свинорыла. В коридоры ворвались сразу три урода, и я тут же со всей дури ударил по опорному бревну. Кричавший поднял голову вверх и, увидев меня, произнес: «Какого хрена, да?» Договорить он не успел. Дождь из бревен, концы которых в этот раз были заостренными, обрушился на свинорылов. Я своими глазами увидел, как один такой конец ударяет в грудь тому, что с арбалетом. Тот неловко взмахнул руками, и с его оружия сорвалась короткая стрела. В этот же миг в левое плечо что-то больно ударило, разворачивая меня боком. Бросив взгляд влево, я похолодел от ужаса. Из плеча торчала древко, а рука начала неметь. Навалили слабость и головокружение. Меня качнуло, горло подкатила тошнота. «Не спать, боец! Кидай камни!» Крик пернатого прозвучал столь громко, что привел в чувство не хуже доброй пощечины. Я вновь посмотрел вниз под ноги. Два свинорыла лежали без движений, а один громко матерился и обещал порвать мне что-то, баюкая при этом сломанную руку. Меня вновь замутило. Хотелось только одного — лечь, свернуться калачиком, и чтобы никто не беспокоил. Усилием воли я заставил себя наклониться и поднять камень. Первый бросок, мимо, на метр промазал. Второй уже точнее, но противник не стоял на месте. Спотыкаясь, он пятился назад, не отрывая от меня взгляда. «Сдохни!» Заорал я, метув третий обломок, и подхватил заостренный кол. Не рассчитал, одной рукой такую тяжесть прицельно мне не бросить, поэтому просто швырнул, как придется, в сторону свинорыла. И попал, точно по ноге, к тому же очень удачно. Противник заорал от сильной боли, начал заваливаться на спину. И с высоты своего роста ударился об что-то затылком. Сгусток света от него стремительно метнулся в мою сторону, влетев в грудь. «А это еще что за хрен?» В наступившей тишине голос Щербы прозвучал, как громкий хлопок. Я поднял глаза и встретился взглядом с маленькими поросячьими глазками. «Ты кто такой, мать твою?» Я не стал отвечать, вместо этого вытащил из ножен клинок и двинулся к противнику, который успел взобраться на стену. Знать, что произошло с его подельниками, Щерба не мог, поэтому заорал. «Лупа, хмэри! Хряк, ну хоть ты отзовись! Да вы чё, сдохли, что ли?» «Ты следующий!» Я понимал, что со своим ножом против копейщика не выстою первой стычки, к тому же я ранен. Но в мозгу раскаленным железом горели слова, произнесенные вороном. «Отступишь сейчас, навсегда превратишься в дичь!» «Где твои дружки, чистюля?» На свиной морде невозможно было прочесть эмоции противника, но Щербу выдал голос. На последнем слове свинорыл дал петуха. «Сейчас ты сдохнешь, сучка!» Урод перехватил копье и двинулся ко мне навстречу. А меня в этот момент захлестнула бесшабашная веселая ярость. «Убьют меня? Да и похрен! Все равно воскресну! Возражусь, найду и отомщу. Пусть я сдохну в очередной раз, но дотянусь ножом до этой твари, посчитавшей, что убивать людей гораздо проще, чем демонов. Давай, иди сюда!» «Новобранец, ты что творишь? А ну стоять!» «Да пошел ты!» Со злостью выплюнул я и оскалился. «Идиот, камень возьми! Издалека свинорыла бей!» «Отвали!» До щербы оставалось шагов 10. Враг, словно почуяв мое состояние, остановился и приготовился меня заколоть. Да и хрен с ним. Главное — добраться до твари и нанести удар. Свинорыл не выдержал, перехватил копье за середину. Он силой швырнул его в мою сторону и, развернувшись, собрался бежать. В этот момент произошло сразу две вещи. Копье, брошенное противником, воткнулось мне в ногу, прямо в кость, из-за чего я взвыл от дикой боли, хватаясь за древко, и лишь чудом не навернувшись вниз. И в это же время ворон, до этого не попадавший в поле моего зрения, ястремо бросился в лицо щербы. Тот взвизгнул, прикрывая лицо предплечьем, и отпрыгнул назад. Неудачно. Разложенные кругом камни и местами выбранные блоки не способствовали спокойному перемещению поверху стены. Свинорыл запнулся, нелепо взмахнул руками и полетел головой вниз. С высоты в 4 метра подобное падение — гарантированная смерть, если ты не из семейства кошачьих. Щерба был не из таких. «Новобранец, я только что получил сгусток света. Ты понимаешь, что это значит?» Ворон говорил что-то еще, но я уже не слышал. В глазах потемнело. Голос птицы отдалился, и последнее, что я почувствовал, это ощущение полета. В себя перешел уже в безопасной зоне. «Проклятие, опять убили!» «Хрен с ним. Что мне в сообщениях расскажут в этот раз?» «Иносенс номер 13. Ты был убит Реус номер 138, 466, 748, 977, измененным. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 98,4 единиц. Иносенс номер 13. Ты уничтожил одного среднего ночного охотника, трех старших адских гончих, трех Реус в стадии формирования первой сферы души, измененных. Получен осколок души. 1. Конфигурация крыло. 15. Конфигурация стайный охотник. 15. Конфигурация контролируемая мутация. Прогресс сферы трехзвездный, подавляющий взгляд. 0 из 100. Формирование второй сферы души. 35 из 500. Предположительная конфигурация – женец. Формирование ядра души – 85 из 5000. Иносенс номер 13. Ядро души – клявис, ключ. Способно открыть порталь, врата. Помни, создавать ядро души нужно вдумчиво, иначе страж врат не пропустит твою душу к испытанию. Иносенс номер 13. Твоя чистота души составляет 91%. Если частота души Реус ниже 75%, страж врат не пропустит твою душу в лимбус. «Какой еще лимбус?» – выругался я. «Эй, кто все это придумал? Ответь! Как мне покинуть чистилище?» «Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8,